Глава 91. Известно, что Мария Терезия давала аудиенцию раз в неделю каждому желающему с ней говорить. Этот лицемерный отеческий обычай, которого впоследствии свято придерживался ее сын Иосиф II, еще и поныне сохранился при австрийском дворе. Помимо того, Мария Терезия очень легко давала особые аудиенции лицам, желающим поступить к ней на службу, да и вообще не было на свете государыни более доступной для своих подданных, чем она. Порпора получил, наконец, аудиенцию, которой добивался. Он надеялся, что императрица, увидав вблизи открытое честное лицо Консуэла, быть может, проникнется особым расположением к ней. Зная, как требовательна Мария Терезия в отношении нравственности и благопристойности, он говорил себе, что она, без сомнения, будет поражена скромностью и непорочностью, которыми дышало все существо его ученицы. Их вели в одну из маленьких гостиных дворца, куда был перенесен клавесин и куда через полчаса явилась императрица. Она только что принимала высокопоставленных особ и была еще в парадном туалете, такой, какой она изображена на золотых цехинах, в парчевом платье, в императорской мантии, с короной на голове и с маленькой венгерской саблей на боку. Императрица была в самом деле хороша в таком виде, но отнюдь не величественно и не царственно благородно, как утверждали ее придворные, а свежа, весела, с открытым счастливым лицом и с доверчивым смелым взглядом. То был и вправду король Мария Терезия, которую венгерские магнаты в порыве энтузиазма возвели на престол с саблей в руке. Но на первый взгляд это был скорее добрый, чем великий король. В ней не было никакого притворства, и простота ее обращения говорила о ясности души, лишенной женского коварства. Когда она пристально смотрела на кого-нибудь, особенно когда настойчиво расспрашивала, можно было уловить в этом смеющемся приветливом лице лукавство и даже холодную хитрость. Но хитрость мужскую, если хотите, королевскую, ни в коем случае не кокетство. «Я прослушаю вашу ученицу немного погодя», — сказала она Порпоре. «Мне уже известно, что у нее большие познания, великолепный голос, и я не забыла, какое удовольствие она доставила мне при исполнении ораторией «Освобожденная Бетулия». Но сначала я хочу поговорить с ней. Мне надо задать ей несколько вопросов, и так как я рассчитываю на ее откровенность, то надеюсь, что смогу оказать ей покровительство, которого она у меня просит». Порпора поспешил выйти, прочитав в глазах ее величества желание остаться наедине с Консуэло. Он удалился в соседнюю галерею, где ужасно продрог, ибо при дворе, разоренном расходами на войну, соблюдали чрезвычайную экономию, которую Мария Терезия по свойству своего характера в достаточной мере поддерживала. Очутившись глазу на глаз с дочерью и матерью императоров, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени, Консуэла, однако, не почувствовала ни робости, ни смущения. Беспечность ли артистки делала ее равнодушной к воинственной пышности, блиставшей вокруг Марии Терезии и отражавшейся на самом ее туалете, или, обладая благородной и чистой душой, Консуэла сознавала свою собственную нравственную высоту? Только она спокойно, без всякого волнения ждала, пока ее величеству угодно будет обратиться к ней с вопросом. Императрица опустилась на диван, слегка поправила усыпанную драгоценными камнями перевязь, стеснявшую ее и царапавшую ее белое круглое плечо, и начала так. «Повторяю, дитя мое, я очень высокого мнения о твоем таланте и не сомневаюсь в том, что ты прилежно училась и прекрасно знаешь свое ремесло. Но, как тебе, наверное, говорили, в моих глазах талант – ничто без хорошего поведения, и я ценю чистую благочестивую душу выше блестящего дарования». Консуэла, стоя, почтительно выслушала это вступление, но не поняла, что в ответ она должна была сама расхвалить себя, а так как она терпеть не могла выставлять напоказ свои добродетели, следовать которым ей казалось вполне естественным, то она молча ждала, чтобы императрица стала расспрашивать ее более подробно о ее взглядах и намерениях. А между тем, тут-то и представлялся удобный случай обратиться к монархине с ловко составленным комплиментом об ангельском благочестии, высокой нравственности ее величества и о невозможности дурно вести себя, имея перед глазами пример самой императрицы. Бедной Консуэла и в голову не пришло использовать такую возможность. Чуткие души боятся оскорбить великого человека банальной похвалой. А монархи, если и не заблуждаются относительно расточаемой им грубой лести, тем не менее так привыкли вдыхать этот фимиам, что он нужен им как простое проявление почтительности, как этикет. Марию Терезию удивило молчание молодой девушки, и она снова заговорила уже менее ласково и не таким ободряющим тоном. «Однако мне известно, моя милочка, что вы ведете себя довольно легкомысленно и, не будучи замужем, живете в недозволенной близости с молодым человеком вашей профессии, имени его я не помню». «Я могу ответить вашему величеству только одно», промолвила, наконец, Консуэла, взволнованная несправедливостью этого грубого обвинения. «Я не совершила в своей жизни ни одного проступка, который помешал бы мне сейчас выдержать взгляд вашего величества со смиренным достоинством и благодарной радостью». Марию Терезию поразило выражение благородства и силы, появившееся в этот момент на лице Консуэла. 5-6 лет тому назад императрица, несомненно, заметила бы это с удовольствием и сочувствием. Но теперь Мария Терезия была уже королевой до мозга костей, и привычка повелевать приучила ее к сознательному упоению властью, к желанию все согнуть перед собой, все сломать. Мария Терезия желала быть и как государыня, и как женщина единственной сильной личностью в своем государстве. Поэтому ей показались оскорбительными и гордая улыбка и смелый взгляд юной девушки, ничтожнейшего червячка у ее ног. Она хотела лишь позабавиться Консуэлой как рабыней, ради минутного любопытства заставив ее высказаться откровенно. «Я спросила вас, сударыня, как имя молодого человека, живущего с вами у маэстро Порпоры, а вы мне не ответили», — проговорила императрица ледяным тоном. «Его зовут Иосиф Гайден», — не смущаясь, промолвила Консуэла. «Итак, из склонности к вам он поступил в услужение к маэстро Порпоре в качестве лакея, причем маэстро Порпора не подозревает действительных побуждений молодого человека, тогда как вы, зная их, поощряете его». «Меня оклеветали перед вашим величеством. Этот молодой человек никогда не питал ко мне никакой склонности». Консуэла была уверена, что говорит правду. «Я даже знаю, что он любит другую. А если мы и обманываем немного моего почтенного учителя, то по причине невинной и, быть может, весьма уважительной. Только любовь к искусству заставила Иосифа Гайдена поступить в услужение к Порпоре. И поскольку ваше величество изволит судить поступки своих самых ничтожных подданных, а я считаю невозможным что-либо скрыть от вашей всевидящей справедливости, то я уверена, что ваше величество поверит в мою искренность, если соблаговолит выслушать мои объяснения». Мария Терезия была слишком проницательна, чтобы не почувствовать истины. Она еще не совсем утратила идеалы своей юности, хотя уже скользила по роковому пути самовластия, мало-помалу убивающего доверие даже в самых великодушных сердцах. «Дитя мое, вы кажетесь мне правдивой и целомудренной, но я замечаю в вас большую гордость и недоверие к моей материнской доброте, а потому боюсь, что ничего не смогу для вас сделать». «Если я обращаюсь к материнской доброте Марии Терезии», ответила Консуэла, растроганная этими словами, «их банального оттенка бедняжка, увы, не поняла, то я готова преклонить перед ней колени и молить ее, но если...» «Продолжайте, дитя мое», промолвила Мария Терезия, которой почему-то безотчетно хотелось поставить эту странную девушку перед собой на колени. «Говорите все, что думаете». «Если же я обращаюсь к справедливому суду вашего императорского величества, то как чистое дыхание не может заразить воздух, которым дышат сами боги, так и я, не зная за собой вины, чувствую себя достойной вашего покровительства». «Порпорина», — проговорила императрица, — «вы умная девушка, и ваша оригинальность, способная оскорбить любую другую женщину, мне нравится. Я уже сказала, что считаю вас искренней, и тем не менее знаю, что у вас есть в чем исповедаться передо мной. Почему вы колеблетесь? Ведь вы любите Иосифа Гайдена. Ваши отношения чисты, я не хочу в этом сомневаться, но вы любите его, так как ради одного удовольствия чаще видеться с ним, допустим, даже ради заботы об его музыкальных успехах у Порпоры, вы отважно рискуете своей репутацией, то есть самым священным, самым важным в нашей женской доле. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приемный отец, не согласится на ваш брак с бедным неизвестным музыкантом. Быть может, также, ибо я хочу верить всему, что вы говорили, молодой человек любит другую, а вы, как я вижу, девушка гордая, и скрываете свою любовь, великодушно жертвуя своим добрым именем и не извлекая из этой преданности ничего для себя самой. Так вот, моя милая, будь я на вашем месте. Представьте мне случай, как вам сейчас, случай, какой, быть может, никогда больше не повторится. Я открыла бы сердце перед своей государыней и сказала бы ей: «Вы все можете и хотите одного добра. Вам вручаю я свою судьбу. Уничтожьте все препятствия. Одним словом, вы можете изменить намерение и моего опекуна, и моего возлюбленного. Вы можете осчастливить меня, вернуть мне всеобщее уважение и дать положение, достаточно почтенное для того, чтобы я могла надеяться поступить на императорскую сцену. Вот какое доверие вы должны были бы питать к материнской заботливости Марии Терезии, и мне прискорбно, что вы этого не поняли». «Я прекрасно понимаю», — думала Консуэла, «что по какому-то странному капризу, по деспотической прихоти избалованного ребенка тебе хочется, великая государыня, чтобы Дзингарелла обняла твои колени, ибо тебе кажется, что ее колени не хотят сгибаться перед тобой, а это для тебя случай небывалый. Но ты не дождешься этого удовольствия. Разве только докажешь мне, что сама заслуживаешь дань моего уважения». Все это и многое другое промелькнуло в ее голове, пока Мария Терезия читала ей наставление. Консуэла сознавала, что в эту минуту ставит на карту судьбу Порпоры, ставит ее в зависимость от фантазии императрицы, а будущность маэстро стоит того, чтобы немного унизиться. Но она не хотела унижаться напрасно. Она не хотела разыгрывать комедию с коронованной особой, которая, конечно, умела играть роль не хуже ее самой. Она ждала, чтобы Мария Терезия показала себя действительно великой, и тогда готова была искренне преклониться перед ней. Когда императрица кончила свое поучение, Консуэла сказала: «Я отвечу на все, что Ваше Величество соблаговолили мне высказать, если Вашему Величеству угодно будет приказать мне это». «Да, говорите, говорите», — произнесла императрица, раздосадованная невозмутимым спокойствием девушки. «Тогда я скажу Вашему Величеству. Впервые в жизни я слышу из Ваших царственных уст, что моя репутация страдает из-за присутствия Иосифа Гайдена в доме моего учителя. Я считала себя слишком ничтожной, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать осуждение общества. И если бы мне сказали, когда я отправлялась в дворец, что сама императрица судит и порицает мое поведение, я подумала бы, что мне это снится». Мария Терезия прервала ее. В словах Консуэла ей почудилась ирония. «Что же удивительного в том, — проговорила она несколько напыщенным тоном, — что я вхожу в малейшие подробности жизни людей, за которых отвечаю перед Богом». «Как не удивляться тому, что вызывает восхищение», — ловко ответила Консуэла. «Если возвышенные поступки велики своей простотой, они так редки, что в первую минуту невольно поражают нас». «Кроме того, — продолжала императрица, — вы должны знать, почему я уделяю особое внимание вам, как и всем артистам, которыми люблю украшать свой двор. Театр в других странах – школа соблазна, бездна всяческих мерзостей. Я имею притязание, несомненно похвальное, хотя, возможно, и невыполнимое, обелить пред людьми и оправдать пред Богом сословие комедиантов. Предмет слепого презрения и даже религиозных гонений у многих народов. В то время как во Франции церковь закрывает перед актерами двери, я хочу, чтобы здесь церковь приняла их в свою лоно. Я допускала в свою итальянскую оперу, в свою французскую комедию, в свой национальный театр лишь людей испытанной нравственности или тех, кто твердо решил изменить свое поведение. Вы должны знать, что я устраиваю браки среди своих артистов и даже бываю восприемницей их детей при крещении, стремясь всеми возможными милостями поощрять законное потомство и супружескую верность». «Если бы мы это знали, — подумала Консуэла, — то попросили бы ее величество быть крестной матерью Анжелы вместо меня». «Ваше величество сеет, чтобы собрать урожай», — сказала она вслух. «Будь у меня на совести грех, я почитала бы за счастье приобрести в лице вашего величества исповедника столь же милосердного, как сам Господь Бог. Но...» «Договаривайте то, что вы собирались сказать», — высокомерно проговорила Мария Терезия. «Я хотела сказать», — продолжала Консуэла, — «что не проявила никакой особенной самоотверженности по отношению к Иосифу Гайдену, ибо не имела понятия об обвинениях, возводимых на меня из-за его пребывания в том доме, где я живу». «Понимаю», — сказала императрица, — «вы все отрицаете». «Как я могу сознаться в том, чего нет?» — ответила Консуэла. «Я не питаю склонности к ученику маэстро Порпоры и не имею ни малейшего желания выйти за него замуж. А будь это иначе, — подумала она про себя, — я не хотела бы получить его сердце по императорскому указу. «Итак вы хотите остаться в девицах?» — сказала императрица, поднимаясь. «Тогда заявляю вам, что подобное положение не обеспечивает в моих глазах желательной нравственности. К тому же молодой особе неприличествует появляться в некоторых ролях и изображать страсти, если она не состоит в браке и не находится под покровительством мужа. От вас зависело победить, в моем мнении, вашу соперницу, госпожу Кариллу. Мне говорили о ней много хорошего, но ее итальянское произношение гораздо хуже вашего. Однако госпожа Карилла замужем. Она мать семейства, а это ставит ее в положение, более, на мой взгляд, достойное, чем то, в котором вы упорно желаете оставаться». «Замужем?» — невольно прошептала бедная Консуэла. Она была потрясена, узнав, что за добродетельную особу предпочла ей добродетельнейшая и прозорливейшая из императриц. «Да, замужем», — ответила Мария Терезия тоном, не допускающим возражений, и уже раздраженная тем, что Консуэла выразила сомнение насчет ее избранницы. «Она недавно произвела на свет ребенка, которого припоручила почетному и ревностному служителю церкви, господину канонику, дабы он воспитал дитя в христианском духе. И без всякого сомнения достойный аббат не взял бы на себя столь тяжелые обязанности, если бы не знал, что мать заслуживает полного его уважения». «Я также в этом нисколько не сомневаюсь», — ответила молодая девушка, возмущенная в душе, но утешаясь тем, что каноник заслужил похвалу, а не порицание за усыновление ребенка, поступок, к которому она сама его принудила. «Вот как пишется история и в каком виде все доходит до королей», — сказала она себе, когда императрица с величественным видом вышла из гостиной, слегка кивнув ей головой на прощание. «Ну что ж, даже в самом плохом всегда есть что-то хорошее. И людские заблуждения приводят подчас к благим последствиям. Каноника не лишат его прекрасного бенефиция. Анжелу не лишат ее доброго каноника. Карилла исправится, раз за дело берется сама императрица, а я все-таки не стала на колени перед женщиной, которая вовсе не лучше меня». «Ну что?» — сдавленным голосом воскликнул Порпора, который ждал в галерее, дрожа от холода и в волнении нервно потирая руки. «Надеюсь, мы победили?» «Напротив, дорогой учитель, мы потерпели поражение», — ответила Консуэла. «С каким спокойствием ты это говоришь, черт тебя побери!» «Здесь не надо произносить таких слов, маэстро. Черт не в милости при дворе. Когда мы переступим порог последней двери дворца, я все расскажу вам». «Ну, в чем же дело?» — нетерпеливо спросил Порпора, когда они оказались на валу. «Помните, учитель, что мы с вами сказали о великом министре Каунице, выйдя от марк-графини?» «Мы сказали, что он старая сплетница, а что, он навредил нам?» «Вне всякого сомнения. А теперь я прибавлю. Ее величество императрица Австрийская и королева Венгерская точно такая же сплетница».